Глава 22. В парке меня накормили мороженым, мы погуляли. А потом я увидела лодки и центр проката. «О, давай покатаемся», — с энтузиазмом предложила я. Я еще никогда на лодке не плавала. «Экскурсия, ага, водные виды транспорта». «Даже не знаю». Марк с сомнением смотрит на лодку. «Я тоже еще не плавал». «Ну вот, отлично». Только потом, оказавшись в лодке, немного устыдилась. Такого интеллектуала, как Марк, и заставила, можно сказать, сесть на весла и грести. А это же примитивный физический труд. Марку положено спокойно восседать в лодке и созерцать пейзаж, думая о высоком. «Хочешь, я буду грести?» «Виновата», — предложила я. «Нет». Марк весело хмыкнул. «Ладно, умеренная физическая нагрузка тоже нужна. В спортзал ведь шеф ходит. Но лучше бы взяли катамаран». «Как тебе ощущение от катания в лодке?» — спрашиваю я, чтобы отвлечься от угрызений совести. «Лучше, чем в автобусе». «Определенно». «Оцени свои ощущения по 10-бальной шкале». Марк неожиданно рассмеялся. Так тепло, что у меня невольно сердце быстрее застучало. «Рита, хватит уже меня смешить». «Да я не то чтобы очень стараюсь. Тогда давай сравним с шахматами. Что лучше, катание на лодке или шахматы?» «Тут многое зависит от компании. Если, например, взять очень хорошего шахматиста, то я гораздо больше удовольствия получил бы от игры с ним в шахматы, нежели катание в лодке». «Ха! А если этот суперкрутой шахматист — красивая девушка?» «Как я и сказал, многое зависит от условий и контекста». «А со мной тебе интереснее в лодке кататься или в шахматы играть?» «Если ты рядом, не так важно, что мы делаем. Мне все равно это нравится». «Щеки. Мои щеки предательски краснеют. Ну зачем он так сказал? Я же очень впечатлительная натура. Хоть в воду ныряй, чтобы охладиться. И главное, с лодки даже никуда особо не сбежишь». Меня спас телефонный звонок. Марку кто-то позвонил. Шеф ответил звонившему, что сегодня приедет на работу попозже. Потом начал что-то объяснять, какие-то деловые моменты, малопонятные мне слова и фразы. Так что я быстро потеряла интерес. Пересела так, чтобы рукой дотянуться до воды, подставила лицо небу. Шикарный у меня рабочий день. Всем бы так. Почти все время катания на лодке Марк проговорил по телефону, причем с Богданом. Суворова-старшего поблизости нет, но он все равно умудряется портить хороший день. Лодка причалила к берегу. Марк помог мне выбраться, а потом ушел разговаривать по телефону дальше, сев на первую попавшуюся скамейку. Заскучала. Поглядела на окруживших скамейку голодных голубей, оставила Марка, который, кажется, не заметил, что я куда-то ушла, а вернулась уже с двумя пачками пшена. Ну и началось. Минута не прошло, как возле скамейки оказалась огромная стая голубей. С детства любила это действо. Неожиданно тихо. Взглянула на Марка, а он убрал телефон и внимательно наблюдает за птицами. «На», — протягиваю шефу вторую пачку пшена. «Это с натяжкой экскурсия на птицеферму». Марк берет пачку не сразу. Все еще задумчиво смотрит на птиц, но потом все же тоже бросает им горсть. «У пернатых ажиотаж». «Эй, ты чего такой задумчивый?» — весело спрашиваю я, тихонько подбрасывая зерно подальше от основной кучи, грустному одноногому голубю, не решающемуся вступить в битву за пропитание. «Я ведь сегодня и голубей кормлю впервые». «Ого, а с этим-то что не так?» «Мама считала, что не стоит близко контактировать с грязными уличными птицами. Звала их крылатыми крысами и разносчиками заразы». «Ну, знаешь, доля истины в этом, конечно, есть, но я уже боюсь твою маму». Один бесстрашный голубь бело-ржавой расцветки взлетел и сел на скамейку прямо возле меня. Протянула к нему ладонь, наполненную пшеном. Клюет. Что называется, почувствуя себя волшебной принцессой. «Танцевать только не буду». «Марк, хочешь, дай ему тоже пшена?» Шеф послушно и очень осторожно протягивает ладонь к птице, но белый не успевает отреагировать. К нам подлетают еще два голубя. Драка. И один садится к Марку на руку и жадно клюет пшено. «Ты только руки потом не забудь помыть», — весело говорю я. «А то мало ли». Мало ли случилось почти тут же. Голубь опорочил рукав рубашки Марка пометом. «Ой, повезло тебе, Марк. Хорошая примета». Еле выговариваю я, давясь беззвучным смехом. Надеюсь, никогда не доведется встретиться с мамой Марка. Она меня возненавидит. Спешно разгоняя голубей, достаю влажные салфетки из сумочки. Голуби всей своей огромной суетливой бандой взметнулись ввысь. Положив руку Марка себе на колени, провожу реанимационные мероприятия с рубашкой. «Ты теперь эту рубашку на все важные переговоры надевай». Все еще иногда подхахатывая, говорю я. Она счастливая, ага. О, все, чисто, как будто ничего и не было. «Знаешь, я, наверное, пойду уже к тебе работать, а то меня совесть мучает. Обед уже надо готовить». «Идем». Марк поднимается и берет меня под руку. «Разве тебе не надо на работу?» «Нет, удалось все решить по телефону». «О как». «Дома у начальника шуршу по хозяйству. Марк на телефоне и видеосвязи работает». «Идиллия». «А после обеда шеф подошел ко мне и как? Давай соблазнять и приставать грязно. Поиграй, говорит, со мной в шахматы». «Подначивает, а я не такая. Уже давно не азартная. Не хочу в шахматы играть. Работать мне надо». С Марком и вовсе зареклась играть. Но нет, вот опять это произошло. Соглашаясь на любые желания начальника, сели играть. Причем опять Марк достал уже знакомые коллекционные шахматы. Одна партия, вторая. На третьей мне уже надоело биться, все равно проигрываю. Делаю ход, особо не вникая. Нет. Начальник нахмурился, посмотрел на меня строго. Взял мою фигуру, которая только сходила, и вернул на прежнее место. Это плохой ход, сделай другой. «Думай, прежде чем ходить». «Марк, ты когда играешь, такой властной становишься?» Произношу шутливо. «Я даже тебя немного побаиваться начинаю. Как будто совсем другой незнакомый человек рядом». Неожиданно по квартире разнесся звонок. «Кого-то ждешь?» Спрашиваю я у Марка. «Нет. А ты?» «Любовника». Опять чуть не брякнула ерунду я. «Не-а. Во всяком случае, доставок никаких не должно быть. Все уже куплено, хотя... Можно было бы пиццу заказать. Игра в шахматы всегда вызывает у меня жуткий голод. «Заказывай», — говорит шеф, вставая, и идет к входной двери.